Глава 467. Воронка. Схватив демонического духа, Манхао убрал его в бездонную сумку, а потом превратился в луч радужного света и молниеносно пролетел мимо людей, которых расшвырила атака Аквиларии. Только 3 человека представляли угрозу для Манхао: Чэньмо, Сюйбай и Джисян. Сейчас, впрочем, Сюйбай и Чэньмо кашляли кровью, их решение отступить лишило их шанса броситься в погоню. Но с культивацией поздней ступени зарождения души не пройдет много времени, прежде чем они соберутся силами и пустятся в погоню. Что до Джисян, она являлась его самым опасным соперником, заслуженно нося имя Демонесса. Если эти трое объединят усилия, ему придется использовать силу Аквиларии и Ци Танцующего Меча. Без них сбежать будет крайне трудно. По расчетам Манхао, такой исход будет невыгоден ни одной из сторон. Сейчас у него имелся еще один выход из этой ситуации – достать камень моста бессмертных и переместиться подальше отсюда. Этот вариант, впрочем, он решил приберечь на самый крайний случай. Это путешествие принесло немало небесной почвы, но Манхао не успел посчитать, хватит ли ее для создания земляного тотема. Если он сейчас переместится, то уже никогда не сможет сюда вернуться, а значит, навсегда потеряет шанс создать тотем, если ему внезапно не хватит почвы. Вот почему Манхао на огромной скорости умчался по небу. Оставшиеся позади Сюйбай и Чэньмо с блеском в глазах втянули полную грудь воздуха. После атаки Аквиларии и стремительного побега Манхао, у них не осталось ни времени, ни желания заниматься своими ранами. Вместо этого они использовали скачок и погнались за Манхао. Они решили во что бы то ни стало отобрать демонического духа. Когда 2 практика устремились в погоню, Джисян тоже превратилась в луч света. 3 человека, 1 впереди, 2 чуть позади, с умопомрачительной скоростью полетели вслед за похитителем демонического духа. Манхао нахмурился. Сейчас ему предстояло решить, как поступить. Он мог оставить себе демонического духа ради племен Ворона Божества. Ценой этому станет возможная нехватка небесной почвы. С другой стороны, ради собственного спасения он мог отпустить демонического духа. Спустя всего несколько вдохов, его глаза засияли решимостью. Для создания земляного тотема не обязательно требовалась небесная почва. Между небом и землей существовало неисчислимое множество различной почвы, а вот демонический дух в его руках был всего один. Приняв решение, он хлопнул по бездонной сумке. В его руке тотчас возник камень моста бессмертных. Он уже собрался раздавить его, как вдруг в его голове раздался голос Джисян. «Манхао, даже если у тебя еще остались хитрые трюки, тебе не уйти от меня и 2 практиков поздней ступени зарождения души. Полагаю, ты решил использовать камень моста бессмертных и покинуть мир руин моста с демоническим духом за пазухой, верно? У тебя просто нет другого выхода. Я сразу поняла, что у тебя имелись и другие причины отправиться сюда. Вот почему ты не хочешь уходить, верно? В этом случае у меня есть для тебя предложение. Почему бы нам не объединиться?» «Знаю, знаю. Наше прошлое сотрудничество окончилось весьма печально. Не нужно быть пророком, чтобы понять, что ты мне не доверяешь. Поэтому вот тебе мой жест доброй воли!» Закончив мысленное сообщение, Джисян резко остановилась. Затем развернулась и начала выполнять магические пассы 2 руками. Перед ней тотчас возникли 2 цветка. Цветки сразу же помчались в сторону Сюйбая и Чэньмо. На лепестках этих цветов можно было разглядеть лица обоих практиков. А потом они начали распадаться на части. Всего за 1 вдох они превратились в золу. Изо рта Сюйбая брызнула кровь, его тело ослабело. Чэньмо рядом с ним задрожал и закашлялся кровью. Обоим пришлось остановиться. Они со смесью злобы и изумления посмотрели на Джисян. Но та еще не закончила. Ее фениксовые глаза заблестели. Она медленно подняла руку и указала пальцем на 2 практиков. Чэньмо и Сюйбай тут же зашлись кровавым кашлем. Ничего не понимая, они начали отступать. Оба практика с ужасом осознали, что еще до того, как она подняла руку, они уже получили ранение. Словно они угодили в какую-то причудливую реальность, где Джисян устанавливала правила. «Сначала нас ранили, а только потом она атаковала? Бред какой-то! Это какая-то божественная способность, способная изменить закон реальности?» После небольшой паузы Чэньмо изумленно выдавил. «Баги! Это техника отсечения души!» Оба практика изумленно переглянулись, а потом бросились бежать, что есть мочи. Джисян опустила руку, невозмутимо наблюдая за улепетывающей парочкой, а потом полетела к Манхао. Своим духовным сознанием он уловил часть того, что действительно произошло, однако в руках он по-прежнему крепко сжимал камень моста бессмертных, готовясь в любой момент раздавить его. «Это был мой жест доброй воли», — мысленно сказала Джисян. «От этих ран им не удастся быстро оправиться, да и духу не хватит потом возобновить преследование. Манхао, в этот раз я искренне хочу сотрудничать с тобой. В прошлый раз допустила немало ошибок, но в этот раз почему бы нам не объединить усилия во имя духа товарищества? Тебе не нужно ни отвечать, ни принимать сейчас решения. Из самой восточной части этого куска земли выпирает каменный утёс. Я буду ждать тебя там через месяц. Если ты явишься, мы сможем работать вместе. Наша кооперация принесет тебе еще больше небесной почвы. Если ты не придешь, тогда я не стану настаивать». Джисян не стала его преследовать. Закончив передачу мысли, она просто наблюдала, как Манхао улетает вдаль. Невозможно было понять, о чем она думает. Спустя какое-то время он взял курс на восток. Манхао нахмурился. Слова и поступки демонессы Джисян было сложно анализировать. Женщина была слишком переменчивой. Только что они сражались друг с другом, и в следующий миг она заводит песню про сотрудничество. Несмотря на некоторые сомнения, он не сбавил скорость. Манхао улетел 8 дней без остановки, пока окончательно не убедился, что за ним нет хвоста. Только тогда он остановился, чтобы передохнуть. Спустя 3 дня он вновь пустился в путь. Через 6 дней он сделал очередной привал. К этому моменту он был уверен на 80%, что за ним тайком не увязалась Джисян. «Может ли такое быть, что она говорила искренне?» — подумал он с холодным смешком. В данный момент он сидел в позе лотоса, вырезанной в скале пещеры Бессмертного. Ему действительно не хотелось покидать мир руин моста. С блеском в глазах он вытащил немного небесной почвы и послал внутрь частицу сознания в попытке обрести просветление. Он использовал похожий способ, когда изучал пламя. Перед его закрытыми глазами возникла структура небесной почвы. Когда она будет завершена, он сможет использовать семечко земляного тотема, подаренного племенем ворона-божества, и создать земляную тотемную татуировку. Таков был его план. Шло время. Следующие 10 дней вокруг Манхао царил мир и покой. Никто не тревожил его. Большинство практиков снаружи уже покинули это место. Наконец Манхао открыл глаза, и они горели ярким светом. У себя в голове он уже представил примерный набросок структуры того, что могло бы называться песчинками, полученной из небесной почвы. «Недурно», — заключил он. Из бездонной сумки он вытащил слабое земляное семечко, доставшееся ему от племен ворона-божества. Оно мерцало, находясь на грани разрушения. К счастью, все это время он бережно его хранил. Стиснув зубы, он заклеймил им свою правую руку. Как только семечко земляного тотема исчезло в его руке, Манхао заставил песчинки небесной почвы в своем разуме соединиться с тотемным семечком племен ворона-божества. Все находилось под контролем воли Манхао, но даже он точно не знал, удастся ли ему преуспеть. Он в какой-то мере воспроизвел метод, которым он создал огненный тотем. По его расчетам, это должно было сработать и на небесной почве. На слияние у него ушло несколько дней. К его несказанному удивлению, по завершении слияния на его правой руке образовалась едва различимая воронка. Она была землисто-желтого цвета и практически сразу полыхнула невероятной силой притяжения. Эта сила вытягивала не духовную энергию, а лежащую перед Манхао небесную почву. Как только небесную почву засасывала внутрь, она тут же исчезала. У Манхао голова пошла кругом. Он без промедления начал выгребать из сумки куски небесной почвы. Стоило почве появиться, как ее тут же затягивало в воронку. Так прошло несколько дней. Манхао скормил воронке всю собранную небесную почву. Вот только даже после такого ее количества сила притяжения никуда не делась. При этом она не только не ослабла, но стала еще сильнее, словно претерпевала трансмутацию. Манхао не покидало ощущение, что с нужным количеством небесной почвы он сможет трансмутировать воронку в тотемную татуировку. С ней у него появится 4 из 5 татуировок. Если это случится, культивация вновь взмоет вверх и позволит ему с легкостью расправляться с практиками начальной ступени зарождения души и даже одолеть в бою людей на средней ступени. К тому же он наконец сможет держать удар практиков поздней ступени. Сейчас он действительно стал могущественным экспертом стадии золотого ядра. Он обладал необходимой силой, чтобы не обращать внимания на разделяющие разные стадии пропасти. С древних времен и поныне он был единственным практиком стадии создания ядра, который совершил нечто столь грандиозное. Чтобы достичь этой точки, требовалось золотое ядро и 5 доведенных до совершенства элементов. Нельзя было обойтись и без просветления грандмастера Дао Алхимии, не говоря уже о статусе заклинателя демонов. Только один человек мог покорить этот путь, и имя ему Мэн Хао. На пике стадии совершенного золотого ядра он мог сражаться со стадией зарождения души. Если он однажды соберет все 5 элементов, и его культивация взойдет на совершенное пятицветное зарождение души, полученная сила будет прямым вызовом небесам. Он станет самым могущественным человеком на планете Южные Небеса ниже стадии отсечения души. Избранные всех великих сект и кланов будут под его могучей пятой. Зарожденная душа Мэн Хао находилась на пути пятицветной зарожденной души, пути, выкованном им самим, пути совершенства. «Нужно больше небесной почвы!» – подумал он. Он скрыл воронку рукавом, однако сила притяжения по-прежнему действовала и становилась все сильнее и сильнее. С блеском в глазах Мэн Хао вышел из пещеры Бессмертного и в луче радужного света исчез в небе. Несколько дней спустя он добрался до долины, перед ним предстала печальная картина. Туман полностью исчез, а все дворцы превратились в пепел или руины. Он хмуро бродил между развалин, при этом частички небесной почвы беспрерывно слетались к его правой руке. Но в результате произошедшего катаклизма небесной почвы практически не осталось. Расправившись со всей небесной почвой в долине, притяжение воронки приобрело устрашающие размеры. При занятии культивацией практик не должен позволять страху проникнуть в его сердце. Он всегда должен двигаться только вперед. Демонесса Джисян бессмертная, но сейчас она оказалась в мире смертных. Не вижу причин, почему бы мне еще раз с ней не объединиться.